Глава 11. Второе искушение в час смерти отчаянием. Второе искушение в час смерти, которым враг покушается поразить нас в конец, есть страх при воспоминании множества грехов наших. Страха сего миновать нельзя, но он умеряется верою в искупление грехов наших, крестную смертью Христа Спасителя. Враг же, помрачаясь ее веру, страх за грехи раздувает до того, что он подавляет всякую надежду спасения и поражает безнадежием и отчаянием. Посему, братья мои, наперед готовься к отражению сего нападения и от сели еще замышляй, приближаясь к вратам смерти, крепче держать победное наше знамя, крест Христов, то есть водруженную в сердце иметь крепкую веру в искупительную силу крестной смерти Господа. Когда же самым делом, вступая в сии врата, ощутишь нападки отчаяния, прежде всего поспеши осознать, что они суть действия вражеские, а не естественное порождение воспоминаний своих грехов. Такому воспоминанию свойственно порождать смирение, сокрушение и скорбь сердечную об оскорблении Бога праведного, но и всемилостивого. Посему оно хотя поражает страхом, но таким, который не погашает надежды на милость Божию, и, будучи ею растворяем, дает место дерзновенному упованию спасения, отражая всякое чувство отверженности. Ведая сие, ты не можешь не признать, что, коль скоро воспоминание грехов подавляет тебя и ввергает в отчаяние, погашая всякую надежду спасения и поражая страхом отверженности, то все это есть наваждение дьявольское. Осознав же это, тебе уже нетрудно будет паче упование возуповать, что и разгонит всякое нечаяние. Упование, паче упование, погружает в созерцание милосердия Божие, в бездну коего вощувствовавший его, и повергает презельное множество грехов своих, утверждаясь на крепком убеждении, что Бог спасение нашего хочет и ищет, а не пагубы. Крепиться же сие убеждение может и всегда, а наипаче тогда только на беспредельной силе крестной смерти Господа Спасителя. Посему, как всегда надлежит нам укрываться под сень креста, так тем паче тогда. И вот какую молитвой прилично тебе, вступая во врата смерти, возмолиться ко Господу Богу твоему. Господи, множество имею я причин опасаться, чтобы ты не осудил меня и не отверг за грехи мои по правде твоей. Но еще больше имею дерзновение надеяться на помилование по беспредельному милосердию твоему во Христе Иисусе, Искупителе нашем и Спасителе. Посему умоляю безмерную Твою благость, пощади меня, бедную тварь, осуждаемую грехами своими, но омываемую бесценную кровью Сына Твоего и Бога нашего, да воспрославлю Тебя вовеки. Всего себя предаю в руки Твои, сотвори со мною по милости Твоей. Ты единый Владыка жизни моей.